Коммерческий советник Бок настаивал на том, чтобы Петр Ильич выступил в филармонии с увертюрой 1812 год. «Нашей публике это нравится», — утверждал он. Зигфрид Нойгебауэр был непременным участником таких совещаний. Подобострастно шмыгая сморщенным носом, он наслаждался оскорблениями, которые даже в присутствии посторонних бросал ему в лицо Петр Ильич. Зигфрид Нойгебауэр во все вмешивался, порождал неразбериху, вносил гнусавым голосом самые нелепые предложения. Причем таким тоном, как будто речь шла о самых очевидных вещах. На критику он отвечал туманным взглядом и слащавой улыбкой. Он был хитер, безжалостно навязчив и обезоруживающе предан. «Вы бесконечно несправедливы, маэстро, но я остаюсь у вас на службе», — говорил он, просовывая румяное свое озабоченное лицо в дверь комнаты всего через час после того, как был выставлен прислугой. В глазах Петра Ильича он был воплощением всех жизненных неприятностей. Чайковский заплатил злосчастному агенту значительную сумму, чтобы окончательно избавиться от обременительного контракта. Он дал себе клятву никогда больше не принимать его, не вскрывать его писем, не читать его телеграмм. Из Берлина Петр Ильич поехал в Гамбург. Там он встретился с Хансом фон Бюловым и нашел, что тот состарился. Складки на высоком и мудром лбу великого дирижера, морщины, спускающиеся от ноздрей густым усам, резко углубились и превратились в бездонные трещины. Его узкое, нервное, в высшей степени интеллигентное лицо с острой козлиной бородкой странным образом преобразилось. Оно казалось не таким подвижным, не таким выразительным, как прежде. Черты его, когда-то такие напряженные и оживленные, охватило печальное спокойствие. Фон Бюлов, славившийся своим капризным нравом и своими убийственными шутками, высказывался теперь сдержаннее, осторожнее. Иногда в его взгляде торжествующе проскальзывала чарующая искра ехидства, и дирижер, окруженный трагической молвой и увенчанный двусмысленным, несколько скандальным ореолом славы, на беглом французском языке, к которому прибегал в общении с Чайковским, рассказывал одну из типичных злобных сплетен, которые впоследствии циркулировали в музыкальных кругах двух континентов. Иногда взгляд его как будто ускользал. Тогда и голос его звучал как-то отдаленно, таинственно, и говорил он бессвязные нелепые вещи, а на губах его появлялась кривая печальная ухмылка. Он так и не оправился от своей тысячу раз обсужденной личной трагедии, поражался Петр Ильич. Как жестока к нам жизнь! Она не терпит нашего превосходства. Она нас позорит и унижает, где только может. И для каждого у нее припасены особые мучения и скандалы. Вот его, например, она превратила в самого известного рогоносца эпохи. Он стал жертвой Вагнера с его безудержной жаждой обольщения и своей бесцеремонно-патетической жены Казимы. Беседа Чайковского с Хансом фон Бюловым была оживленной и доверительной, но Петру Ильичу показалось, что тон ее был не таким дружественным, как в последний раз в России. «Может быть, все дело в том, — переживал он, — что я дирижирую не в подопечном ему обществе, а у конкурентов, ведь речь идет о двух конкурирующих организациях. Это было бы мне в высшей степени неприятно, ведь я этой чудаковатой знаменитости многим обязан. Но конкуренты первыми ко мне обратились, и, кроме того, репутация у них намного лучше». Впрочем, фон Бюлов спустя всего несколько минут рассеял овладевший Петром Ильичом угрызение совести. Он, в свою очередь, пожаловался на оркестр, с которым ему приходилось работать, одновременно являющийся оркестром Гамбургской оперы. «Люди приходят ко мне полуживыми после оперных репетиций, в самом плачевном состоянии», — говорил он с горечью. Он насмехался над чрезмерной предприимчивостью господина Поллини, всемогущего директора Гамбургского театра, который по собственной прихоти создал это новое симфоническое общество. «Он очень похож на директора цирка, наш великий Поллини», — констатировал он. своими закрученными блестящими черными усами и своей безжалостной жаждой деятельности. Он так и представляется мне на манеже с хлыстом в руке. По ходу разговора о театральном предпринимателе Поллини фон Бюловым постепенно овладела ярость. Он строил злобные гримасы, а также утверждал, что Поллини якобы покушается на его жизнь. На прощание он подарил Петру Ильичу несколько довольно странных предметов. Например, серию портретов всех депутатов, социал-демократов немецкого рейхстага и большую перламутровую пуговицу. «Чтобы доставить вам радость, дорогой мой», — торопливо произнес он. Позднее Петру Ильичу рассказали, что фон Бюлов по отношению ко всем своим старым друзьям был теперь странно рассеян, а порой даже не сдержан и резок. Некоторые брали на себя смелость утверждать, что опасаются за здравость его рассудка. Но такие неподобающие речи Петр Ильич даже и слушать не желал. Кроме того, до него дошли слухи, что после сокрушительного разочарования в Вагнере и сильно преувеличенного восхваления Брамса фон Бюлов намеревался вывести в свет и взять под свое покровительство нового гения, молодого композитора, о котором в консервативных кругах Гамбурга говорили с некоторым полускептическим любопытством. Может быть, это только лишь причуда взбалмошного и жаждущего сенсаций господина фон Бюлова? Его звали Рихард Штраус. Петр Ильич был знаком с одним из его симфонических произведений. Он считал его отвратительным, претенциозно-небрежным, неблагозвучным и почти полностью лишенным таланта. «Фон Бюлов, похоже, снял меня с повестки дня», — подумал Чайковский, вспоминая, с каким захватывающим воодушевлением великий дирижер вступался за него тогда в Петербурге. А с тех пор и 3 лет не прошло, когда он посодействовал успеху 3-й сюиты. Той самой 3-й, которой Петр Ильич теперь должен был дирижировать сам, здесь, в Гамбурге, в конкурирующем обществе, и превратил ее премьеру в международную сенсацию. После ее блестящего исполнения под руководством фон Бюлова он считал ее самым лучшим своим произведением. Но со временем им стали овладевать сомнения, и он озабоченно и неуверенно перелистывал партитуру. Его ожидало множество рукопожатий и множество незнакомых лиц. На вечер был назначен концерт. Фон Бюлов выступал с героической симфонией Бетховена. На следующее утро Петр Ильич решил искать убежище в каком-нибудь незнакомом маленьком городке, поскольку до начала репетиции его гамбургского концерта оставалось еще несколько дней. Незнакомый маленький городок оказался серым, со множеством тупиков и закоулков. Петр Ильич бродил по узким запутанным улочкам, он осмотрел старую ратушу и старую церковь. Незнакомый маленький городок ему понравился. Он назывался Любек. Гостиница имела довольно уютный вид. Он снял 2-комнатный номер, который состоял из спальни с маленькой гостиной, и оказался отнюдь не дешевым. Петра Ильича вдруг охватил страх, что денег у него не хватит, что он не сможет оплатить счет в гостинице, что придется заложить шубу и красивые часы. Эта боязнь катастрофической внезапной нищеты периодически овладевала им, приблизительно так же, как и необоснованный, но тем не менее сильный страх перед неизлечимым сердечным заболеванием, хотя доходы его были внушительными, и он всегда мог рассчитывать на поддержку своей загадочной покровительницы и подруги, Надежды фон Мек, от которой он получал ежегодную пенсию в размере не менее 6000 рублей. «Я снова слишком много потратил», — в страхе думал он, расхаживая между гостиной и спальней с сигаретой в зубах. «Все было слишком дорого, а выручка маловато. Один ресторан вчера после концерта во что обошелся? Я, к сожалению, пригласил одного господина из филармонии. Ну и Поллини к нам присоединился. Это ничем хорошим не кончится, если в ближайшие дни не придет ответа из Петербурга на мое покорное прошение царю по поводу пособия. То мне придется послать телеграмму издателю Юргенсону. И кроме того, я буду вынужден просить добродетельницу Надежду о дополнительной дотации. Это было бы мне крайне неловко, ведь я и без того обхожусь ей недешево. Но я буду вынужден, ведь не закладывать же мне, в конце концов, свою шубу и любимые часы». Ответ из Петербурга пришел, причем всего через 2 дня, и был он восхитительного содержания. Его Величество Государь великодушно давал свое согласие на выплату почетной пожизненной пенсии в размере 3000 рублей в год композитору Петру Ильичу Чайковскому. Управляющий императорским театром Всеволожский, друг и покровитель композитора, который был инициатором и поощрителем прошения, прислал ему это сообщение вместе со своими поздравлениями. Это было чрезвычайно отрадно, и теперь можно было снова беспечно расходовать деньги, поскольку мысль о том, что при наличии этого нового источника доходов можно было бы отказаться от поддержки госпожи фон Мек,